Глава 3. Что случилось? Представьтесь. Как известно, лучшая защита — это нападение. А я не какой-то шаромыжник с хитровки. Даже если меня арестовывать, пришли должны проявлять уважение. Виноват, ваш скороть, — вытянулся по струнке полицейский. Околоточный первоучастка Арбатской части Иван Хрунов. Что за дело у вас? Ваш высокоблагородие, пристав наш Емельян Алексеевич, плохо очень. Уже и собрали сегодня. Просил приехать. Почти извиняясь, объяснил он. Вы пешком? Никак нет, на полицейском экипаже. Жди, я сейчас соберусь, выйду. А Емельяну Федоровичу из прокуратуры вы не родственник? Никак нет, не родня, а однофамилец. Что ж за день сегодня? Все мои знакомцы, с которыми судьба меня свела в первые дни здесь, вдруг заболеть решили. И если про Пороховщикова с осторожностью можно сказать, что прогноз благоприятный, сам не заметил, как рука к столу потянулась по дереву постучать. Говорят, летчики народ суеверный. Это от них пошла придуршная привычка употреблять крайний вместо последней. Им нельзя падать с трапа, накрывать стол может только борт-инженер. Но и эти граждане нервно курят в сторонке по сравнению с хирургами. Это мы можем оперировать только в счастливом костюме, стирая его каждый день, и ждать, когда освободится свой кран, хотя рядом будет незанятый. Хирурги создают целый ритуал из пути к столу, обработки операционного поля, поговорок и присказок. Да, мы такие. Что там может быть у Блюдникова, особенно если соборовать решили? Или освещение только у тех, кто в сознании, значит, не печеночная кома. Асцит с нарастающей недостаточностью кровообращения? Но это тоже маловероятно, не на острове живет процедура полуамбулаторная, чтобы тянуть до той степени, когда в животе больше ведра жидкости скапливается. Всех делов дырку специальной трубочкой проткнуть и жидкость потихонечку выпустить. Меры временные, но все же. Остается кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода. Нехорошая вещь. Придумать способ лечения практически нереально. Я точно не знаю, потому что течет не из одной дырки, а из множества. Все осложнения крайне плохие, смертельно опасные. Организм защиты уже потерял, бороться ему нечем. И даже пересадка печени, будь она возможна, шансов дает чуточку. До этого дня я у пристава не бывал, не пришлось как-то. Занимал он квартиру на 3-м этаже полицейского дома в столовом переулке. Дом как дом, только кроме полицейских никто не живет. В гимназиях учителя тоже по месту своей работы часто обитают, как и преподаватели университета. Все служат-с. Хрунов здесь, наверное, свой человек. По крайней мере, в дверь не стучал и знал, что открыто. А в квартире у Блюдникова пахло смертью. Не разложением, нет, именно смертью. Попадаешь в такой дом, и сразу понятно, похороны очень скоро. И давит это весьма. Околоточный провел меня через пустую прихожую в спальню. От здоровенного пристава осталась едва ли половина. Кожа, серо-желтая, с синюшным оттенком, висела на нем, будто совсем недавно из организма выпустили воздух. Глаза впали, помутнели. Даже волосы, густые, лежащие на голове красивой волной, сейчас висели тусклыми клочьями. Стоило мне войти, его тут же вывернул противно пахнущий жижей цвета мясных помоев. Сиделка вовремя подставил таз и аккуратно вытерла губы больному. «Здравствуйте, Емельян Алексеевич», — поздоровался я. «Воды подать?» Я подал ему стакан, стоявший на столе. «Какое тут здоровье, Евгений Александрович?» — прохрипел он. «Конец наступает. Спасибо, что пришел. Извини, что потревожил». Утешать его не стал. Мне кажется, что человек заслуживает правды, особенно когда жизнь заканчивается. Зачем его обманывать? Ему что, легче станет, если я набрешу, что еще не все потеряно? Вот только надо сейчас пару волшебных таблеточек и 5 капельниц. Как по мне, лучше просто общаться, хотя бы из уважения к себе. Сиделка аккуратно протиснулась мимо меня, унесла таз мыть. Ухаживают за приставом, чисто все, постель меняют, моют. Молодцы, что могут сделать, делают. «Здравствуйте», — произнес женский голос у меня за спиной. Усталый, а потому крайне бедный на эмоции. «Баталов Евгений Александрович», — представился я. «Жена, точно. Лет 40, не очень высокая, мужу по плечу, наверное. Выражение лица властное, но это маска, прижившаяся за годы управления хозяйством. А взгляд растерянный. Будто потеряла все ориентиры и не знает, куда дальше двигаться. Хотя почему будто? Вон, главный стержень лежит, доживает последние часы. На что существовать будет? Понятно, что не с пустыми карманами пристав семью оставляет, но дохода уже не предвидится, только наоборот. Пенсия будет, конечно, Блюдников выслужил положенный срок, но это совсем не то. Ольга Ильинична, супруга Емельяна Алексеевича, назвав себя, она будто решилась на что-то, чего боялась, набрала воздуха и выпалила. «Вы же можете ему помочь, хоть что-то сделать, он так мучается!» При этом она смотрела почему-то не на меня, а на мужа, будто боялась, что он не даст ей говорить. Но если бы хотел, не смог. Вернувшаяся сиделка в последний момент успела подставить емкость, в которую пристав изверг очередную порцию рвоты. Да, чуть-чуть, миллилитров 100, но, судя по темпам, осталось уже немного. «Да, я готов. Мы отвезем вашего мужа в больницу, там я попытаюсь остановить кровотечение и уменьшить испытываемые им страдания». «А меня спрашивать не надо?» — на этот рык Блюдников, наверное, потратил почти все оставшиеся силы. «Никуда я не поеду. Один хрен помру, так дайте сделать это в своей постели. Сколько мне осталось, Евгений Александрович? Скажи ты, Клуша, поможет твое лечение?» Я тяжело вздохнул. Осталось немного, и лечение вряд ли сейчас будет эффективным. Я ждал слез. Большинство женщин реагируют именно так. Не угадал. Наверное, все уже выплакал и устал ждать финала не меньше, чем муж. Только кивнул и молча вышел из комнаты. «Нет сил противиться», — тихо сказал, почти простонал пристав. «Это она настояла. Я бы... Жить хочется, только не так. Правду ты тогда говорил. Сегодня так хреново, что дальше некуда, а на завтра еще хуже. Иди, Евгений Александрович». Жалко его. Но итог, увы, закономерен. Если от печени ничего не осталось, то расторопш уже помогает не очень. Сильны мы задним умом. С корабля на бал. Это про меня. Только вернулся от Блюдникова, как вспомнил, что обещал Лизе приехать на бал в Александровский дворец Кремля. Почти протокольное мероприятие. Последний раут лета, после которого аристократия разъезжается по Баденам, а мы, стало быть, едем на Кавказ. И плевать, что эмоционально измотан и хочется только напиться. Танцевать польку и мазурку я так и не научился, а разные вальсы, которые я в состоянии минимально повторить, могут привести к печальным последствиям. Велик риск отдавить ноги партнерши. Так что я отирался у стеночки, и как только попадал в поле зрения мамаш с дочками, тут же бочком-бочком ретировался в курительную комнату или на балкон, дабы продышаться от духоты зала. Оркестр наяривал, официанты курсировали в толпе, я же раскланивался со знакомыми, коих оказалось уже вполне много. Это и управляющий канцелярии Истомин, и гласный Московской думы Владимир Пржевальский, брат знаменитого натуралиста Николая Пржевальского. Свел приятельские отношения с видным юристом Федором Плеваку. Он хорошо разбирался в хитросплетении городского бюджета, помогал мне вписаться в разные расходные статьи с моей скорой. Дело двигалось трудно, но прогресс есть, начали поступать первые ассигнования. Особые отношения сложились с Шуваловым. После нашей прогремевшей дуэли граф попал в опалу, но потом быстро восстановил свои позиции при великом князе. Адъютант всех знал. Все знали его. Шувалов стал моим настоящим лоцманом в этом бушующем аристократическом океане. От него я узнавал последние новости из Зимнего дворца. Граф знал, как протекает беременность у императрицы, что ели на завтрак великие князья. У Раевских старшая Анна на выданье. 50 000 дают приданого, нашептал мне адъютант на балконе в перерыве между танцами. Елена Сергеевна у Пашутиных, так и вовсе 60 000. Я тебя совершенно не понимаю, моншер. Холостой, в фаворе у Сергея Александровича. Жени сидела в шляпе, на всю жизнь обеспечен. Шуваловым мы недавно перешли на «ты», и граф сразу начал фамильярничать. Пули от меня в плече он так и вовсе гордился, рассказывал всем холодящие подробности нашей дуэли, пугал дам взглядом смерти, что я выдал ему перед выстрелом. «Я предпочитаю жениться по любви», — отвечал я графу, отстраняясь. «Видел я твою любовь, Мариинке», — отмахнулся адъютант. «Кожа да кости. Такую любить, в постели о ее маслы стукаться». Во время одной из попоек в Ильинском я имел глупость рассказать про свою интрижку с Ольгой. Точнее, Баталова прежнего. Это, как ни странно, даже больше дуэли подняло мои акции в свете Сергея Александровича. Ну как же, спит с балеринами, прям как мужская часть семейства Романовых. Посыпались приглашения от всяких армейских чинов на пикники, походы в бордели и прочие нехитрые развлечения военной аристократии. Под разными уважительными причинами мне пока удавалось уклоняться от чести напиваться в хлам с жонкой, соревноваться в скачках. Но как долго это продолжится? Брак по любви не для нас? Я скептически посмотрел на Шувалова. Вот ж кому с его пристрастиями вообще никакой брак не светил, хотя родственники могут и заставить, как того же великого князя. Так что только деньги вложить в акции железных дорог и жить всю жизнь припеваючи. «Граф, оставьте нас». На балкон вышла княгиня. Вся в белом, с открытыми плечами, высокой, сложной прической. Даже сложно представить, сколько приходится проводить времени у куафера, чтобы добиться такой красоты. Шувалов подмигнул мне и мигом испарился. Я же поклонился, поцеловал Лизе руку. «У меня было Бестужева. Это правда, что ты смог вылечить ее болезнь?» Я мысленно матюгнулся. «От же женщины! Нет, хуже пациентов. С одной стороны, строго выполняют все предписания врача, занимаются своим здоровьем больше мужчин. С другой стороны, больших сплетниц еще поискать надо». Антонина Григорьевна вернулась в Москву. Я сделал вид, что для меня это новость, а то начнутся упреки, что знал и не посетил. «Да, мы подруги, я пригласил ее сразу на чай, и тут такие новости. Нет, пожалуйста, не хмурься». Лиза оглянулась и увидела, что мы одни. Протянула к моему лицу руку, пальцами разгладила складку на лбу. «Тебе не идет хмуриться и кукситься?» «Честно сказать, немного обидно, что подругу она посетила раньше лечащего врача». «Ты ничего не понимаешь. Если удалось вылечить сифилис, это же сенсация. Я видела бумаги мужа об этой болезни. Треть поселков вдоль железной дороги заражено. В городе больных пятая часть населения». «Именно потому, что это сенсация», — резко ответил я. «Лечение нужно хранить пока в тайне. Сам метод только испытывается мной и Романовским». «Кто это?» «Врач из Санкт-Петербурга. Если объявить раньше времени до выхода публикации в медицинском журнале...» «То что?» «Набегут шарлатаны, начнут калечить людей. Придумают какой-нибудь эликсир Баталова и будут продавать втридорога. А ко мне потом в клинику придут пострадавшие с претензиями». Лиза задумалась. Сама так нахмурилась, принялась водить пальчиком по балюстраде балкона. «Душа моя, а я тебя ищу!» К нам вышел раскрасневшийся великий князь. Во рту у него дымилась сигара, сам он был довольный, улыбающийся. «Евгений Александрович, слышал, слышал. Значит, уже и сифилис можно лечить?» Дядя царя шикнул на слуг, которые пытались протиснуться, дабы не пропустить ни одного желания работодателя. Те мигом испарились с балкона, даже дверь прикрыли, чтобы, значит, никто не лез к нам с разговорами. «Пока изучаем вопрос», — коротко ответил я, морщась от клубов табачного дыма, который ветер направил в нашу сторону. «Евгений опасается, что конкуренты перебегут ему дорогу», — Лиза взяла Сергея Александровича под руку, — «а неправильное лечение повредит его репутации». «Так запретите мы все недолго», — пожал плечами князь. «Пользуют сифилитиков по новому методу может только клиника господина Баталова или под его надзором». «Разве такое возможно?» — удивился я. «Именной указ из царского села, особое указание МВД. Особых затруднений не вижу. О каких доходах идет речь?» «Пару уколов серы стоят сущие копейки. Расходы минимальны, а доходы... Даже если принять цифру в 15% зараженных, а, скорее всего, она сильно занижена, то это примерно 25 миллионов больных. Допустим, брать с каждого по рублю за процедуру». У меня закружилась голова. Нет, не от цифры, а от крепкого дыма, который продолжал лететь в мою сторону. А Лиза-то красавица, сразу поняла, куда дует ветер. Я сделал маленький шажок в сторону, произнес. «Думаю, речь идет о полумиллионе, может быть, миллионе рублей выручки». Эта сильно заниженная сумма поразила княжескую чету. «Так много?» — Сергей Александрович чуть не выронил сигару изо рта. «Я готов делиться, понимаю, как все устроено». «И как же?» — Елизавета мило покраснела. «Новое товарищество, в его учредители берутся нужные люди, на которых мне укажет его высочество». Супруги переглянулись, молчание затягивалось. «После того, как основные сливки будут сняты...» «Простите, что?» — я чертыхнулся про себя. «Ну, знаете, как хозяйки ставят молоко на ледник, а на следующий день снимают сверху сливки. Так вот, в продажах есть такая же стратегия. Сначала по высокой цене получить максимум, потом снизить цену, а затем вообще сделать метод бесплатным, например, в городских больницах, Через полгода, год. «И так мы покажем, что заботимся о народе!» Князь посмотрел на жену, та неуверенно кивнула. «Такой вопрос, наверное, надо обсудить напрямую с Ники», — тихо произнесла Елизавета. «Сумма слишком большая, чтобы, как это по-русски, пускать все на течение реки». «Да, на самотек», — поправил я княгиню. «Нужен именной указ», — резюмировал Романов. «Я поговорю с Ники». «Большой такой дом, а о трех этажах?» Жиган стоял у открытого окна моего кабинета и срезал ножом заусенцы, которые выкидывал на улицу. Вот совсем у человека культуры нет. Читать худо-бедно умеет, а в остальном... «На первом этаже у них аптека, а выше, значит, это Бристол Майерс и сидит. Директор так и вовсе на третьем этаже, в мезонине хоромы». «Откуда знаешь?» — поинтересовался я, на автомате разглаживая пресс-папье письмо, что пришло от организаторов немецкого съезда врачей и естествоиспытателей. 15 октября в гостинице «Вештинграм Берлин». «Дал дворнику 50 копеек, он все рассказал. Даже дал пролетки встать рядом со входом». «Какой пролетки?» «Так я сначала в каторгу сходил, есть там завсегдатай, Ленька Хромой. Он видел этого в пенсне». «Директора?» «Его, господина Ротана». «И что, опознал Ленька его?» Жиган убрал нож, сел за стол. «Как есть опознал. Он приходил в каторгу. Мы 6 адресов проверили, прежде чем нашли этих англичашек». Я взял справочник «Вся Москва», полистал его. Московское представительство англо-американской компании «Бристол Майерс». Есть такая. Ильинка, 26. Поднял трубку, покрутил зарядное устройство сбоку телефона. Потом попросил барышню соединить с «Бристол Майерс». Ждал недолго, ответил какой-то конторщик, поинтересовался, чем может помочь. Я представился покупателем, попросил уточнить цены на основной ассортимент. Компания торговала всем подряд. Паровыми автоклавами для дезинфекции, хинином, хирургическими инструментами и даже новомодным стрептоцидом, который сотрудник «Бристола» очень хвалил и рекомендовал. Мне стало любопытно, я спросил о цене. 6 рублей за упаковку. Однако, отпускная цена у Келлера была 4 рубля. Правда, это оптовая. Я поблагодарил, повесил трубку, задумался. Зачем Бристолу архив Таля? Ну, понятно, зачем. Думают найти там секреты новых лекарств. «Так что будем с ними делать?» «А какие есть предложения?» Вопросом на вопрос ответил я. Жиган достал коробку спичек, подвинул к себе пепельницу, что я держал на столе для курящих посетителей. Зажег сразу несколько спичек, начал их вращать вверх-вниз. Понятно, на что он намекает. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. И что делать? Соглашаться или нет?